Часть вторая. Дева Заря склонилась к роднику, плеснула в лицо полную пригоршню хрустально-ключевой воды, и брызги разлетелись во все стороны, бисером-жемчугом унизили стебли и листы, обильно оросили широкую грудь матери-земли. Умывшись, дева Заря павушкой проплыла к терему. Легкий ветерок от ее одежд порхнул над дремлющими просторами, колыхнул древесные кущи, прошелестел листами и травами, разбудил ранних пташек, и они, счастливые, запели, защелкали, засвистали, возвещая приближение нового дня. Заря-красавица вошла в терем, разбудила меньшего из братьев огня Сварожича. Отряхнув рыжими космами, он пустился в озорной пляс на камнях остывшего за ночь очага. Свет очага озарил край сонного мира, потревожил владычицу ночи Марану, погнал ее прочь, а вслед за ней всю нечисть и пакость земную, водяную и летучую. Обрадованные люди спешили из душного, избиного тепла на волю, населяли и обживали призрачные предрассветные сумерки. Они, люди, верили и знали, что заря-зареница, солнцева сестрица, не обойдет их милостью своей, породеет о каждом, кто выйдет ее встречать. Вон девка ядреная росой умывается, красой запасается, и рада бы поспать подремать, да тятька траватый не велит, чуть свет будет, шевелит, у тятьки свое на уме. День денежку берет, заря денежку кует. Не ленись, выставь зерно на семь зорь, они из зерна-то и выгонят хворь, напитают семя доброй силой, чтоб не стала земля ему могилой. Бабка смотрит на зарю из окна. Шибко ли ты, зоренька, красна, шибко красная к ненастью, а багровая к несчастью. Вон там, окрай леса, под широким пологом светлеющего неба, молодой воин, в битве вчерашней увеченный, до нынешней зари, доживший, дотерпевший, спекшимися губами шепчет чудодейный заговор. На море-океане, на острове-буяне сидит красная девица, заря-зареница, швея-мастерица. Держит швея иглу булатную, вдевает нитку рудожелтую, зашивает раны кровавые. Нитка, оборвись, кровь, запекись. Ничего, оклемается болезный, вернется домой, обнимет любушку свою. Не бела заря, в окошке заря взошла. Не светил-то месяц, дорожку месяц просветил. Поет ли, плачет ли на родном крыльце девушка-невеста? Ой, да ведь последняя-то ноченька в родительском дому, последний срок воли девичьей, последняя зоренька маковая загорается, а догорит она, и грянут на двор гости поезжане, увезут в деревню дальнюю, чужую. А вот новожены недавние с толпой мамушек-бабушек обносят семь раз вокруг бани чадо новорожденное. Заря, Зарина, заря, Скорина, успокой отца молодца, пожалей мати, возьми с их дитяти зыки и рыки денные и нощные. А вот мужик, водохлеб, задумал колодец копать, да не знает, где начать. Ходит, бродит, очами водит, куда туман прежде ляжет, там и место покажет. Ой, не зря деды сказывали, выть на семь зорь, увидишь семь белых озер, на каком захочешь, на том колодец и роешь. Без колодца, сват, беда, а с ним разве жизнь худа? Черпайте, пейте, телом, духом здоровейте, живите да радуйтесь. А заря зареница входит в светлицу, будет старшего. Вставай-ка, братец Ярила Сварожич, пора подниматься, за дело приниматься. Кони снаряжены, в колесницу запряжены. Садись, понужай, в новый день поезжай. Катится солнце по небу, и нет для него ни бедных, ни богатых, ни правых, ни виноватых, ни голубоглазых с белым лицом, ни черноволосых с раскосыми очами. Все равны, все одинаково дороги и любимы. Великодушный солнечный Бог щедро раздает дары свои всем живущим и вовсе не сердится на неразумных людишек, уверовавших в выдуманных богов, красиво и подробно расписавших жизнь этих богов в священных книгах, отделивших веру от души, и для этого построивших величественные храмы, где один человек должен чувствовать себя провинившимся ничтожеством, а другой человек именем вымышленного божества ведет толпу ничтожеств мимо сущей прекрасной жизни прямо в загробные райские кущи. И горе тому, кто ослушается или усомнится. В отличие от героев священных писаний, солнечный Бог не вызывает сомнения. Его видят и чувствуют все. Он настоящий, сильный и добрый. Добрый Бог не пошлет живого человека на костер, не позволит людям убивать друг друга, не допустит, чтобы сжигались книги, рушились прекрасные творения рук человеческих, уничтожались накопленные тысячелетиями духовные богатства народов, их опыт, знания и великая мудрость. Ради власти и выгоды переименовываются сочиненные боги, а солнце катится по небу. В мрачных кельях пишутся и переписываются священные книги, а солнце катится по небу и божественным теплом согревает земные просторы трудами, слезами, потом народным. Возводятся храмы и рушатся в одночасье, а солнце катится по небу и дарит жизнь всему сущему. Живите, любите, радуйтесь, будьте счастливы. Какими словами, молитвами и гимнами благодарить тебя, лучезарный Ярила? Есть ли жертвы, достойные твоего могущества? Драгоценные лучи пронизали зеленую толщу леса, запрыгали по речной глади, щедро раззолотили посеревшие от времени бревна избы, и во всем этом ответ великого светила. Слова, молитвы и гимны приберегите для богов, коих считаете своими господами, коим добровольно принесли в жертву себя и свою жизнь, а мне вы не слуги и не рабы. Вы — чада мои, хотя и неразумные, но любимые. Непокорный раб. Бий Тарымтай выехал из леса и остановился возле богатого двора Базарбаши Бегеша. Один из сопровождавших воинов отправился поискать хозяина двора и тотчас исчез среди многочисленных построек, занимавших вершину холма. А по склону холма, до самого речного обрыва, широко раскинулся знаменитый булгарский торг Агабазар. Всего два дня минуло с тех пор, как великое войско урусов ушло из-под стен Булгар-Кала, а торг Агабазар уже вновь неуемно шумел, толкался и суетился. Все шло так, как будто не было нашествия и десятидневной осады. Там, за лесом, в самом городе, громогласные муэдзины возвещали с высоты минаретов время намазов и приглашали правоверных восславить великого Аллаха волею своего, оградившего город от беды. Здесь, на берегу Итиль-реки, среди лавок, навесов, шатров и загонов, бурлила разноязыкая разноцветная толпа. Слышались крики, смех, проклятия, ревели быки и верблюды, перемещались тюки и бочки, мелькали мешки и корзины. Вешнее солнце припекало так, что радостные торговцы кумысом и кислым айраном едва успевали наполнять свои кувшины. Благодатной свежестью веяло от реки. Внизу, под обрывом берега, весело плескала синяя вода. Шелестели сворачиваемые паруса, скрипели сходни, бодро покрикивали хозяева прибывших из разных мест купеческих судов. Вернувшийся гонец сообщил, что Базарбаши Бегеш с утра отправился на пристань. Бий Тарымтай дернул повод и начал неспешно спускаться с холма. Стройную, в ярком халате фигуру, ловко влитую в конское седло, заметили издали. В толпе зазвучало славное имя. Жители Булгар-Кала разом вспомнили, как войско урусов подошло к ханской столице и осадило ее. Чужих воинов было так много, что страх невольно вошел в сердца булгар. Они с ужасом ждали начала штурма и беспрестанно молили Аллаха о помощи. Молитвы были так горячи, просьбы были так искренни, что великий Бог не мог остаться равнодушным. Всемогущий Аллах затмил разум юного урусского бия Изяслава. В то время как военачальники урусов совещались в белом шатре своего хана Всеволода, нетерпеливый Изяслав в одиночку с невеликою дружиной ударил на булгарских батыров, оборонявших подступы к городу. Дерзкому юноше удалось пробиться к воротам. Воины его успели даже поставить штурмовые лестницы. Всемогущий Аллах укрепил руку Бия Тарымтая, заострил взор его ясных глаз, направил стрелу, пущенную булгарским героем, и та стрела уязвила юное и горячее сердце Изяслава. Этот выстрел спас город. Урусы тотчас отступили, поспешно унося тело умирающего предводителя. И только один молодой воин, совсем еще мальчишка, продолжал карабкаться по лестнице. Он кричал какие-то непонятные слова и грозил защитникам города коротким мечом. Несколько воинов натянули луки, но Бий Тарымтай приказал не стрелять. Его позабавило и даже как-то умилило безрассудная храбрость молодого уруса, который казался муравьем, угрожавшим могучему быку. Храбрец, тяжело дыша, взобрался на стену. выпрямился во весь рост, утер лоб рукавом белой рубахи. Булгары насмешливо смотрели на него, и это добавило ярости. Размахнувшись мечом, он с криком бросился на врагов своих. Один из стоявших сбоку воинов резко сунул вперед копье, и Урус, споткнувшись о длинное древко, кубарем покатился по помосту. Булгары беззлобно захохотали. Предштурмовое напряжение отпускало души. Вид отступающих врагов улучшал настроение, и защитники города не прочь были поиграть с чужим глупым мышонком. Из-за ворота белой рубахи выбился туго связанный маленький узелок. «Колечко любимой», — подумал Бий Турымтай вместе с прядью ее волос. А Урус вскочил на ноги и бросился на стоявшего ближе всех высокого и могучего воина. Тот, дурашливо запищав, в притворном ужасе закрыл лицо рукой, но в последнее неуловимое мгновение ловко увернулся от сверкнувшего в воздухе лезвия. Вложенная в удар сила развернула Уруса, и булгарский великан с хохотом толкнул его сапогом взад. Толчок был таким мощным, что юноша, едва коснувшись помоста, врезался животом в стену и перевернулся через нее. Худые его ноги взметнулись вверх, меч выпал из руки, и хозяин его мог бы отправиться следом, но несколько булгар проворно подскочили к стене и на лету подхватили забавного храбреца. С хохотом и улюлюканьем брыкающийся парень был вытащен обратно. Подошел Бий Турымтай, рванул узелок, висевший на груди Уруса. Веревочка, щелкнув, порвалась, и на помост просыпалась струйка желто-голубой пыли. «Целебное снадобье», — подумал Бий Турымтай, — «или приворотное зелье». А урусский юноша разом обмяк и начал медленно опускаться на колени. Воины отпустили его руки и расступились в стороны. «Конец всех подвигов», — разочарованно подумал Бий Турымтай, — «сейчас начнет молить о пощаде». Но Урус, казалось, забыл об окружавших его врагах. Он бережно погладил ладонью желто-голубую кучку. Слезы хлынули из глаз. Он склонился и начал целовать смоченную горячей влагой пыль. В наступившей тишине слышался его прерывистый шепот. «Родная земля!» — догадался, наконец, Бий Турымтай — «Родная земля и пепел домашнего очага!» Ему стало грустно. Воины молчали, улыбки сошли с их лиц. «Я не звал тебя в свой город», — хмуро сказал Бий Турымтай, — «и пошел прочь». Все это осталось позади. 10 дней и ночей, простояв без дела под стенами, урусы бесславно ушли в свою страну, и снова закипела жизнь в спасенном Аллахом городе. Миновав Майдан, главную площадь Агабазара, Бий Турымтай двигался к пристани. — Атак! Турымтай! — кричали со всех сторон люди. — Атак! Атак! Горячий конь рвался в полет, но всадник твердой рукой сдерживал скакуна. Герой не спешил. Ему нравилось парить в облаке славы. Базар-баши Бегеш приветливо махал издали рукой. Хозяин Агабазара был рад приезду народного любимца. А на пыльном майдане в толпе невольников маялся Микула. Неизбывная жажда томила его. Хищник голод неустанно слонялся по пустым кишкам и урчал тоскливую песню, но пуще голода и жажды терзало юношу жгучее чувство непоправимости случившегося. 12 дней и ночей прошло со времени неудачного штурма главной булгарской крепости, и все эти 12 дней и ночей упорным дятлом стучала в голове одна и та же мысль, один и тот же неумолчный вопрос. Зачем? Зачем он полез на эту стену? Зачем он кинулся в одиночку на целый город? Временами все происходящее виделось ему дурным сном, и тогда казалось, что вот-вот кончится страшная ночь, он проснется, и все будет по-прежнему, и снова взойдет солнце над Ярилиным холмом, и закружит хоровод, и песня польется над весенним простором. Однако ночь не кончалась. В положенный срок всходило солнце, но его золотые лучи освещали чужое место, заполненное чужими людьми. Солнечный жар безжалостно обжигал тело, враждебно скрежетала вокруг незнакомая речь, равнодушные стражники стояли рядом и зорко стерегли каждое движение. Со всех сторон доносилось ржание коней, мычание коров, блеяние овец, крик петухов, и эти звуки вызывали в душе Микулы чувство неловкости и стыда. Он, человек, был выставлен на торг наравне с домашней скотиной. Даже там, на вершине своей глупости, когда булгарские воины откровенно издевались над ним, он не чувствовал такой обиды. Булгар было много, они имели больше опыта, поэтому победили. Недаром же великан, едва не сбросивший его со стены, подошел позже, хлопнул Микулу по плечу, и во взгляде бывалого воина просверкнула искорка человеческого мужского одобрения. Конечно, все это служило слабым утешением, и Микула с тоской смотрел на легкие белые облака, которые медленно плыли в голубой вышине неба. И плыли они в ту сторону, где была его родина. Абит Арымтай подъехал к пристани и спешился в тени прибрежных кустов. Здесь уже была расстелена большая кошма, служители торопливо заканчивали украшения богатого стола. «Салям алейкум, о великий и славный Тарымтай!» Базарбаши Бегеш склонился в низком поклоне. «Алейкум ассалям!» Благосклонно отозвался гость. «Пусть всемогущий Аллах украсит твою жизнь многими!» Донесшиеся с реки крики заставили Базарбаши Бегеша прервать свое приветствие. Он обернулся, пристально глянул на одну из больших лодок, приткнувшейся у пристани. Дюжи молодцы, ловко орудуя бичами, сгоняли на берег невольников. «Суварцы привезли живой товар», — объяснил хозяин Ага-Басара. «Очень уж они грубые, эти суварцы». Цепочка невольников, среди которых было много женщин и детей, потянулась по сходням. «Отведай наших кушаний, прекрасный бий», — радушно предложил Базарбаши Бегеш. «Только пить», — предупредил бий Тарымтай и с достоинством опустился на мягкую кошму. «Я прибыл по поручению великого хана. Да продлит Аллах дни его вечно! Да будет он здрав и счастлив!» — поддакнул Базарбаши и провел ладонями по лицу своему сверху вниз. «Нам нужны 40 крепких рабов», — продолжил бий Тарымтай. «Надеюсь на твою помощь, Бегеш-ага». Польщенный уважительным обращением великого воина, хозяин Ага-Базара счастливо улыбнулся и отвесил низкий поклон. «Все, что в моей власти», — радостно заверил он и поклонился снова. Нам нужны очень выносливые рабы. А ты, как я слышал, хорошо разбираешься в живом товаре. Благодарю, прекрасный Бий, и постараюсь оправдать твои надежды. Базар-баши Бегеш кликнул помощника и распорядился привести с Майдана всех невольников-мужчин. Другого помощника он отправил к суварской лодке, чтобы взять пошлину с ее хозяина. «Будь уверен, о славный Тарымтай, что я выберу для тебя самых выносливых рабов, которые смогут выполнять любую работу». Бий Тарымтай видел, что хозяину Агабазара не терпится узнать о новой затее великого хана. «Повелитель посылает меня в верховья Чулмансу, к великим предгорьям Каратау. Я привык беречь своих воинов, поэтому мне нужны гребцы. Да пошлет Аллах удачу в твоем пути и оградит тебя от всевозможных несчастий!» — искренно воскликнул старик. Он оценил откровенность Бия Тарымтая. Эта откровенность лишний раз подтверждала надежды на то, что он, Базар-баши Бегеш, по-прежнему входит в число особо приближенных к престолу людей. Через малое время перед Бием Тарымтаем были выстроены пригнанные с Майдана рабы-мужчины. Среди них был и Микула. Он понуро переминался в пыли, уперев хмурый взгляд в истоптанную землю. А от реки снова послышались крики. Невольники, подгоняемые суварскими воинами, медленно двинулись в гору. Микула почувствовал пристальный взгляд человека, важно восседавшего на кошме в тени прибрежных кустов. Юноша поднял глаза и вздрогнул. Он узнал того, кто сорвал с груди его узелок с родной землей. Именно этот знатный булгарин не дал своим воинам застрелить Микулу и тем самым обрек его на теперешнее мучение. Именно этот человек чуть раньше пустил стрелу, поразившую князя Изяслава, и это заставило русских воинов отступить от стен крепости. Только он один виноват во всех несчастьях Микулы. Знакомая уже ярость всколыхнулась где-то внутри и со звоном подступила к сердцу. Стражник довольно далеко, всего три хороших прыжка. И вот оно, ненавистное горло, а дальше будь что будет. Сердце гулко колотилось где-то у самого горла. Вот так же гулко грохотали в ту страшную ночь копыта коня, который уносил Микулу от пылающего родного дома. Бий Тарымтай по-прежнему пристально смотрел на Уруса. Он не забыл случай на крепостной стене и понимал, что этот глупый мышонок способен на безрассудство. Чутьем опытного воина он почувствовал опасность, исходившую от напряженной фигуры молодого невольника. Бий Тарымтай усмехнулся. «Ну что ж, парень, пробуй еще раз». Глаза их встретились, и Микула с тоской понял, что булгарин разгадал его замысел. Насмешливый взгляд врага словно подстегнул его, подкинул сухих дров в костер, пылающий внутри ярости. Не отводя взгляда, Микула откинулся назад, всем телом замахиваясь для отчаянного рывка. «Микула!» — послышался сзади жалобно радостный крик. Он изумленно обернулся. Совсем рядом, в толпе, двигавшихся с берега невольников, стояла исхудалая, изможденная девочка в лохмотьях. Ее лицо, облепленное всклокоченными волосами, было покрыто пылью, но он сразу узнал родные черты. Перед ним стояла Жданка. Медленно шагавшие невольники вытолкнули ее из толпы. К месту задержки уже спешил суварский воин. «Братец!» — крикнула она, когда стражник грубо толкнул ее в плечо. «Жданка!» — выдохнул Микула, и, сжатая до последнего предела пружина ярости, бросила его вперед. Всю свою тоску, ненависть и отчаяние вложил он в этот удар. Матерый стражник, не ожидавший нападения, срубленным деревом рухнул в пыль под ноги невольников. Те испуганно отпрянули, нарушив и без того неровный строй, послышались крики, топот ног и щелканье бичей. А Микула, забыв все на свете, бережно обнимал тщедушное тельце Жданки и нежно гладил ее худые лопатки. Девочка плакала, уткнувшись мокрым лицом в грудь брата. «Жданка! Сестрица!» — шептал он и трепетно вдыхал пыльный запах ее волос. Подбежавшие суварцы накинулись на Микулу. Один вцепился в его плечи, другой вырывал из рук девочку, а поднявшийся с земли стражник, яростно ругаясь, ударил кулаком в голову. «Любим выпрыгнул из лодки!» — крикнула Жданка. «Утонул в реке!» Рабы, выстроенные перед Бием Турымтаем, давно уже повернулись и с интересом наблюдали за происшествием. Самые смелые кричали криками своими, поддерживая восставшего товарища по неволе. Снова получив удар в голову, Микула рванулся из рук державшего его суварца. Ему удалось высвободить одно плечо, но другое по-прежнему было в плену крепких мужских пальцев. И тогда Микула вцепился в ненавистную руку зубами. Суварец вскрикнул и отпрянул в сторону. Рабы радостно закричали, а матерый стражник замахивался для третьего удара. Мешкать было некогда. Микула, толкнувшись обеими ногами, прыгнул, как в омут, и со всего маху боднул врага головой в живот. Тот нелепо взмахнул руками и снова повалился в пыль. Торжествующий рев рабов взметнулся над берегом. Оставив невольниц, со всех сторон спешили суварские воины, а взбешенный до предела стражник быстро вскочил на ноги и выхватил из голенища кожаного сапога нож. В воздухе сверкнуло, и Микула едва успел перехватить руку, сжимавшую смертоносное жало. Невольники пораженно умолкли, подбежавшие суварцы замерли. Они знали, что за убийство чужого раба виновного ждут неприятности. Бешеной подножкой стражник сбил Микулу с ног и навалился на него всем телом. Микула вцепился в руку стражника обеими руками, но силы были неравны, и дрожащее лезвие неотвратимо приближалось к его горлу. Солнце слепило глаза, торжествующий враг пыхтел и брызгал в лицо смрадной слюной, и не было никакой возможности вывернуться из-под горячей и потной его туши. «Микула!» — визжала в толпе Жданка и всеми своими силенками вырывалась из рук суварского воина. Внезапно чья-то тень закрыла солнце, чьи-то пальцы вырвали нож из руки стражника. Тот, плюясь и ругаясь, вскочил на ноги и тут же получил такую затрещину, что снова свалился в пыль под ноги радостно захохотавших рабов. Красная пелена застилала глаза Микулы. Он смутно различал лицо своего избавителя и никак не мог его узнать. «Беге шага!» — крикнул стоявший над Микулой человек. «Я здесь, о храбрейший из храбрых!» — отозвался хозяин Агабазара. «Беру вот этого!» — решительно сказал Бий Тарымтай и указал на лежащего Уруса. «Очень уж он худой, о сильнейший из сильных!» с сомнением сказал Базар-баши. К тому же строптивый, раб подобен барану. Ишак лучше барана, верблюд лучше ишака. Я его беру, возвысил голос Бий-Тарымтай. Воля твоя, о мудрейший из мудрых, смиренно ответил старик.